«Прощай, Степа», и пошел к виселице. И тут вдруг страшно закричал дежурный офицер. «Сидит! Сидит!» Все оглянулись. У ворот, опершись спиной о запертую створку, сидел белый саван, только что вынутый из петли. Сидел и хрипел, то ли пытаясь что-то сказать, то ли просто вздохнуть. «Исполнить его!» Дико заорал чиновник, тыча рукой в белый призрак. «Исполнить на месте! Исполнить!» «Прикажите из...» — спросил белый, как саван, офицер. «Из!» Дежурный офицер подбежал к укутанному в смертное хрипящему гусарию Улановичу и, вытащив револьвер, начал в упор расстреливать его. Офицерская рука плясала, смертник хрипел и бился. Белый саван быстро окрашивался кровью, и все замерли. Даже Теппо перестал махать топором. А Амосыч, свирепо выругавшись, сказал с горечью: «Ну куда вам державой-то управлять, когда повесить по-людски не можете? Эх, недотепы!» «Исполняйся!» — затрясся чиновник. «Всех исполнять! Всех! Всех!» Евсея Амосовича Сидорова и Теппо Раасыколу повесили без неожиданностей. Укрепленная укосинами виселица выдержала семипудового финна, и веревка не лопнула под Амосычем при повторном испытании на разрыв. Три тела, одно в окровавленном саване, были тайком вывезены и где-то столь же тайно зарыты. А вся история с нелепой казнью неведомо как выпорхнула из глухого дворика с чудодейственной быстротой, став достоянием города. И Петр Петрович Белобрыков, утирая слезы, отметил: «А все же от пули погиб мой поручик. Значит, есть высшая справедливость, господа. И палачам воздастся старицей». Воздаваться начало раньше. По всей империи прокатились волны забастовок, протестов, митингов и демонстраций, захвативших не только рабочих, студентов, да социалистов, а буквально все население всех классов и сословий. Ни одни лишь нелегальные да полулегальные, но и вполне респектабельные газеты напечатали сообщения о мрачных событиях в глухом дворике внутренней тюрьмы. Ряд иностранных газет в Германии, Австро-Венгрии, Франции, Англии перепечатали эти статьи под заголовком «Зверство палачей XX века», снабдив их уничтожающими комментариями. Неприятный инцидент как бы поджег Бикфордов шнур. Взрыва, правда, еще не последовало, но предвзрывная вспышка оказалась устрашающе ослепительной. Отмалчиваться стало уже немыслимо, и правительство вынуждено было даровать народу своему некое подобие конституционных свобод, отменить военное положение, объявить амнистию и снять ограничения вроде запрета на зрелища и игрища. Генерал-адъютант Опричникс тихо уехал в столицу, а город Прославль торжествовал первую, пусть маленькую, но победу над самодержавием. Сергей Петрович под амнистию не подпал. Но поскольку военно-полевую спешку отменили, мог не считаться более умалишенным и был переведен в обычную тюрьму –